Глава 41. Я буквально с открытым ртом рассматривала парня, внешность которого сочетала в себе порочную красоту молодого Гаспара Ульеля и брутальную притягательность. Господи, кого же он мне напоминал? Никак не удавалось вспомнить. Я перевела зачарованный взгляд на Зейта. Он отчего-то казался жутко недовольным. С явным трудом растянул губы в холодной улыбке, приветствуя вошедшего. «Это мой младший брат, Тамерлан», — представил, наконец. «А это наша гостья и мой друг, Василина». Тамерлан пробежался по мне блестящими, как у кота, глазами, оценивая мою одежду с чужого плеча и влажные волосы. Мне чудилось, что за пару секунд он, точно сложная вычислительная машина, успел изучить меня и сделать выводы. «Всего лишь друг?» Парень склонил голову, отчего его волосы упали на бок. Уверена, какой-нибудь французский фотограф при виде него свалился бы в обморок от желания запечатлеть эту красоту на обложке мужского журнала. Такой же высокий, как брат, но суше и жилистее. Пуговицы на его груди не рвались от напора мышц, однако они все же приятно проступали под одеждой. Услышав вопрос, Зейд придвинулся ко мне чуть ближе, словно желая загородить меня от колдовских глаз младшего брата. «Друг», — с нажимом повторил старший из Ямадаевых в этой комнате. Губы Тамерлана растянулись в ухмылке. Опять-таки кошачьей. Даже его походка, тихая, плавная, напоминала поступь хищника из семейства кошачьих. Такой подберется к тебе на мягких лапках и не заметишь, как откусит голову, а затем проглотит целиком. Но что-то холодное было в этой красоте, жуткое даже. «Вообще-то, я его приблудный двоюродный брат», — пояснил Тамерлан, устраиваясь за столом напротив меня. Хотя, очевидно, первоначальным намерением было сесть ближе. Но должно быть... Тяжелый взгляд старшего братца заставил его передумать. Зейд на эту ремарку лишь хмыкнул, возвращаясь к холодильнику. «Приблудный? Что бы это могло значить, интересно?» «Приятно познакомиться», — решила все же перестать изображать из себя статую и, приподнявшись, протянула руку молодому человеку. Моя ладонь тут же утонула в его широкой лапе. На ощупь такой же шершавый и мозолистый, как у брата, двоюродного. Признаться честно, я мало что знаю про Зейда, и друзьями нас можно назвать с натяжкой. Мне почему-то захотелось пошалить, видимо, тестостерон, наполнивший кухню, придал мне смелости. Мы познакомились, когда он сидел в тюрьме, я там работала лечащим врачом. Шевеление в районе холодильника на мгновение остановилось. Затем последовал протяжный вздох, как знак смирения и принятия, и трудовая деятельность была возобновлена. В ответ Тамерлан какое-то время постукивал длинными пальцами с аккуратно подстриженными короткими ногтями по столешнице, пока его взгляд метался от меня к брату и обратно, просчитывая, вычисляя, складывая. Должно быть, знакомство оказалось успешным. Потому что в этом доме есть негласное правило. Сюда мы приводим только тех, с кем планируется свадьба. Мои уши и щеки загорелись, как будто у них был фитиль, и к ним поднесли спичку. Огонь опускался в район солнечного сплетения, согревая и опьяняя. Нет, конечно, меня не посетили фантазии на тему свадьбы, ведь я вообще-то все еще замужем за другим, и я совсем не воображала, как выглядели бы наши с Зейдом общие дети. Учитывая, что на этом поприще у меня возникнут очевидные проблемы. Но все же... «Тами, вот твой бутерброд, а теперь вали в свою комнату». Зейд буквально всучил брату еду, ударив его тарелкой в солнечное сплетение, попутно зло сверля взглядом. На губах младшего растеклась озорная усмешка. Перед выходом он откусил бутерброд, отсалютовав выглядывающим из сэндвича помидором и подмигнул мне. «Не обращая на него внимания. Он под попечением моих родителей 16 лет. До этого рос как сорняк». Зейд поморщился, усаживаясь напротив меня уже с едой для нас двоих. «Часть социальных навыков, как и нейронных связей, у него так и не сформировалась». Я даже не заметила, в какой момент рядом оказался бокал красного вина. «Выпей. Есть риск, что ты простудишься. Алкоголь не помешает». Я склонила голову, изучая Ямадаева. В этой новой среде образ уголовника окончательно развеялся. Передо мной сидел невозможно красивый, респектабельный молодой человек. Но я чуяла, что это лишь иллюзия, которую он дозволяет мне лицезреть. «Огромное спасибо!» Испытав очередной раз непрошенное смущение, я опустила взгляд на еду, отламывая кусочек от привлекательного на вид бутерброда. «Мне будет очень сложно отблагодарить тебя за то, что ты сделал сегодня. Может быть, в качестве благодарности расскажешь немного о муже? И о том, почему ты до сих пор за ним замужем?» Я не смотрела на Зейда, но ощущала его взгляд. Пытливый и острый, как скальпель. Для смелости я отпила бокал вина. Возможно, на меня подействовала усталость, накопленный стресс и ужас этого дня, отчего мне захотелось поделиться сокровенным, позорной тайной. «Ты думаешь, я не пыталась?» Склонила голову так, что часть подсушенных прядей закрыла мне лицо. «Очень сложно уйти от человека, наделенного властью. Я буквально ощутила, как температура в комнате падает, а настроение Зейда из дружелюбного и радушного принимает какой-то новый оборот, опасный. Если бы над его головой светились знаки, то сейчас там бы большими буквами мигало красным «Опасность». Ты хочешь сказать, он удерживал тебя силой?» На моих губах растянулась колючая улыбка жертвы домашнего насилия. Я надеялась, она расскажет ему все за меня, чтобы мне не пришлось самой делиться грязными подробностями. Какое-то время я вглядывалась в темные глаза Зейда, пытаясь понять, способен ли этот мужчина творить поступки, которые спускались с рук моему мужу. Хотелось бы верить, что нет. «Он бил тебя?» Вытащив помидорку, я вложила ее в рот. Она казалась сочной, но как такового вкуса я не ощущала. Все мои рецепторы сосредоточились на приеме других сигналов. Он делал это так, что порой мне казалось, ничего не было. Я все выдумала. В некоторой степени он был искусен, не оставлял следов, затем извинялся, заглаживал вину. Пока я исповедовалась, на моих губах блуждала болезненная улыбка. Говорить о подобном невероятно сложно, особенно тому, кто тебе не безразличен. Возникла дурацкая потребность свести все к шутке, дескать, было и прошло. На мне это никак не сказалось. Но, очевидно, эта затея потерпела крах. По крайней мере, судя по тому, с какой силой Зейд сжимал и разжимал кулак, моя улыбка не сработала. И мне захотелось проверить его на прочность, изучить его границы, узнать, в какой момент губы Зейда скривятся в отвращении ко мне. За мою слабость и мягкотелость. Оттолкнуть, чтобы больше не питать иллюзий. Я пыталась быть хорошей женой, хотя быть паршивой у меня получалось лучше. Я мечтала, чтобы он нашел другую, но он почему-то из раза в раз возвращался ко мне. В конце концов, он избил меня до такой степени, что у меня случился выкидыш, хотя я еще не успела узнать о беременности. Я не посмела посмотреть на него, но ощутила, как Зейд буквально застыл, а затем, как контрольный выстрел, подняла на него глаза. Тогда врач сообщила мне, что я больше не смогу иметь детей. Так что можно считать, что он меня сломал, выпотрошил. Зейд резко поднялся из-за стола, так что стул под ним качнулся и с грохотом упал, а я уставилась в пол, думая о том, что Матвей лишил меня права на второй шанс, на нормальную семью, детей. Кому я нужна без возможности родить ребенка?